Глава 63. Ева. Это должен был быть обычный день. Стирка, уборка, поездка в Икею. Ничто не предвещало, что он станет таким безумным, таким особенным, просто невероятным. И я абсолютно не была готова к тому, что случилось. Мне казалось, Артур приехал потому, что чувствует за меня ответственность. Он обещал присматривать за мной. Я сбежала, ему от этого некомфортно. В первую очередь перед моим отцом. Но оказалось... Нет, он точно сошел с ума. Его губы на моих губах. Этот вкус благородного темного шоколада. Я его помню. Я никогда его не забывала. Это горячий шоколад. Он плавит меня, поджигает кожу, заставляет кровь кипеть. Артур такой неистовый и страстный, что я абсолютно теряю голову. Я мечтала об этом с того момента, как впервые его увидела. В последнее время я очень старалась выкинуть из головы эти мечты. И у меня получилось. Ну, почти. А сейчас... Боже, я растворяюсь в этих безумных ощущениях. Я даже не заметила, как мы переместились в кровать. Очнулась, когда Артур почти сорвал с меня футболку. Зубами. И мне вдруг стало страшно. Все слишком быстро и слишком внезапно. Я не поехала с ним. Он уговаривал, просил, почти угрожал. Во всяком случае, пытался грозно рычать на меня. Но я чувствую, стоит мне захотеть, и этот грозный тигр станет ласковым котенком. У меня появилась власть над ним. Это так будоражит. Хочется оторваться за все те унизительные моменты, когда я бегала за Артуром, а он меня отталкивал. И да, мне все еще страшно, потому что я не понимаю, что происходит. Что нашло на Артура и сколько это продлится? Он хотел, чтобы я отнеслась к его словам серьезно, но я не могу. Он снова предложил мне выйти за него замуж и, кажется, на этот раз не издевался. Но вдруг это мимолетный каприз? Он меняет индюшек, как перчатки. «Я не буду твоей очередной индюшкой», — выпаливаю я. Мы все еще в моей комнате. Он сидит на кровати, и я стою у окна, опершись спиной на подоконник. «Ты не можешь быть индюшкой», — рычит Артур. «Ты коза, единственная и неповторимая». «Что? Ты назвал меня козой? Это комплимент. Странный, но комплимент». «Пф», — фырчу я. «А ты тогда?» «Козел. А кто же еще?» «В крайнем случае, козлик». «Странный у нас получается разговор. То целует, то замуж предлагает, то обзывает козой. С ним точно что-то не то». «Тебе пора», — говорю я. «Ты меня выгоняешь?» — удивленно таращится Артур. «Ага, у меня на сегодня большие планы». «Это какие?» «Стирка, уборка, поездка в Икею». «Я тебя отвезу», — сразу выпаливает Артур. «Я еду с Вероникой». «Места всем хватит». «Не в этом дело». «А в чем?» «Мне нужно побыть одной». «А как же я?» Он смотрит на меня глазами бедного маленького щеночка, которого бросили одного под дождем. «Ты поедешь домой». «Что я там буду делать? Выть от тоски?» «Ну, ты же раньше чем-то занимался, когда меня не было». На этой фразе Артур уставился на меня удивленными глазами. «Я не могу вспомнить, как жил без тебя», — выдохнул он. Когда я выпроводила Артура, меня окружили девчонки. Забросали вопросами и восторженными комментариями. Я их почти не слышала. Я стояла и глупо улыбалась. Я просыпаюсь с улыбкой каждое утро, с радостным ощущением праздника, какое бывает в детстве перед Новым годом или днем рождения, когда ждешь чуда и подарков. Мое чудо уже случилось. Вернее, случается прямо сейчас. И я не хочу торопиться. Я хочу наслаждаться каждым мгновением нашего постепенного сближения. Я буду разворачивать свой подарок медленно. А вообще, моя жизнь налаживается по всем направлениям. Мне написал работодатель. Сам! Это вообще невероятно. Увидел мое резюме на сайте поиска работы и решил, что я могу подойти. Я выполнила тестовое задание, отправила примеры своих работ, прошла собеседование, и вот я уже младший сценарист в компании «Гамма», создающий рекламные ролики. Это, конечно, не совсем кино, но это неплохой старт. Просто отлично для первого места работы. Мне невероятно повезло, что меня туда взяли. Я уже забрала вещи от Артура. Его не было дома, поэтому он мне не препятствовал. Я активно обживаюсь на новом месте и на новой работе, в своей новой жизни. Но кое-что в этой новой жизни по-старому. Я вижу Артура каждый день. Он оказался рядом с университетом в мой первый рабочий день, хотя это был четверг, рабочее время, но он был не на работе, он ждал меня. «Мне некогда», — сразу выпалила я. «Чего так?» «На работу тороплюсь». «Я тебя подвезу, мне как раз по пути». «Откуда ты знаешь?» «А куда ты едешь?» — спросил он. Я назвала адрес. «Ну вот, говорил же, по пути». И я села в машину. Артур внезапно достал с заднего сиденья корзину белых роз и вручил мне. «Что это?» — удивилась я. «Цветы». «Зачем?» Артур растерялся, не знал, что ответить. Он был такой милый в этой растерянности. Мне ужасно захотелось его поцеловать. «Надо», — буркнул он. «Ты хочешь, чтобы я пришла в свой первый день с корзиной роз? Это будет странно. Я не хочу выглядеть странной. Я хочу выглядеть профессионалом. Оставь их здесь. Я тебя все равно вечером заберу. Я не знаю точно, во сколько закончу». «Я тебя заберу», — упрямо повторил Артур. Он притормозил у офиса «Гаммы», и я вышла. Обошла машину, оказалась рядом с Артуром, он опустил окно. Я наклонилась и поцеловала его, нежно и легко, едва коснувшись губ. «Спасибо, розы очень красивые». Надо было видеть, какое у него было удивленно блаженное лицо.